Глава 4. Бамбуковая роща. 1. Ичи, Ни и Китара. Продолжение. Исен-сан, вы содержали эту семью безликих? Мою жалкую помощь трудно назвать содержанием. Временами я делился с ними едой. Случалось, дарил одежду. Разрешал брать дрова из храмовой поленницы. Но они никогда не делали этого, напротив. Ичи не раз рубил дрова для наших нужд. Так он хотел отблагодарить меня за скромные подарки. Женщина приходила стирать поздно вечером, когда ее не могли увидеть прихожане. Она забирала корзину с грязным бельем и шла к реке. Она очень хорошо стирала. Мне самому никогда не удавалось добиться таких превосходных результатов. Что уже говорить о послушниках? Они знали? Да. Безликие омерзительны для всех. Вы – живой бодхисаттва, огонь сострадания. Поэтому я не спрашиваю, почему эта семья вызвала в вас чувства, столь редкие для окружающих. А вы спросите, Сэки-сан, спросите, и я отвечу. Почему же? Я увидел, как они рисуют лица. Что? Поясните ваши слова. Каждое утро они рисовали друг другу лица. Глаза, рот, румянец на щеках, складку на переносице. Да, это мало походило на обычное человеческое лицо, и все-таки они делали это. Безумие. Ни один человек в Окаяме не обманулся бы этим. Каждый сказал бы при встрече: «Вот безликий, утративший рассудок». Они рисовали лица не для горожан. Обман? Такой цели они не ставили. Они рисовали лица для себя. Я случайно обнаружил это. При встрече со мной они честно обматывали голову тряпками. С нарисованными лицами им было легче жить. Я даже слышал, как они смеялись, глядя друг на друга. Вы часто слышали, чтобы Каонай смеялись? Не слышал никогда. А они смеялись. Кроме еды и одежды, я снабжал их гримом. У меня остались друзья в трупах Окаямы. Я всегда мог рассчитывать на остатки грима в коробках. Я не говорил, зачем мне нужны эти краски, а актеры не спрашивали. Ребенку они тоже рисовали лицо. Зачем? Дитя имело свое собственное. Кто еще, кроме вас, посещал семью Каонай? Слуга господина Рейдена. Это началось раньше, с тех пор, когда он еще не поступил на службу. Вы говорили с ним о причинах его приязни к этим отшельникам? Насколько мне известно, безликие редко встречаются, а еще реже живут вместе. Ходят слухи, что на Хоккайдо в горах есть целое поселение безликих, куда не заглядывают местные жители, но я не верю в это. Людям свойственно доверяться вымыслу, а климат на Хоккайдо слишком суров, особенно в горах. Однажды слуга господина Рейдена сказал мне, что эти безликие воскрешают для него легенду его родины. Какую же? Доблестный самурай Марусари Дега был беден. Семья Сигура не хотела отдать за него свою дочь. Самурай отправился воевать, прославился, разбогател и вернулся домой. Но его невеста волей отца вышла за другого. Самурай умер от горя. Его возлюбленная умерла тоже. Это очень грустная история, Сэки-сан. Не вижу ничего общего. Слуга господина Рейдена сказал мне, что, глядя на пару безликих, он размышляет, как сложилась бы судьба несчастных влюбленных, умри они и воскресни париями, отверженными. Полагаю, он знал о прошлой жизни этих Каонай больше меня. В храме зажигали фонари. Слышались крики. Мигеру различал звонкие голоса послушников и хриплый, дребезжащий от старости голос Бонзы. Сам того не замечая, Мигеру сейчас звал настоятеля так, как было принято на родине капитана меча Сантьяго. Возможно, знание местного языка покидало его, вытесняемое жарким, как кипяток, возбуждением. А может, Мигель де ла Росса, убитый и погребенный, карабкался наверх из своей могилы, белый от ярости, и горе тому, кто встанет на пути у обезумевшего мертвеца. Хижина, где отшельничала семья Безликих, располагалась дальше, за рощей. Но Мегеру не сомневался в том, что послужило причиной переполоха в храме. Рассчитывать, что старик-настоятель успеет к хижине быстрее, чем Мегеру, было глупо. Рассчитывать, что монах сможет помочь несчастным Каонай, было глупее глупого. Мегеру ускорил шаг, затем побежал. Обледенелая тропинка выскальзывала из-под ног. Луна плясала на горбах сугробов. Снег хлестал в лицо, застил взор. Не останавливаясь, Мегеру зажал клюку под мышкой, выхватил из котомки маску карпа, натянул на голову. Нет, он не ждал, что служебная маска остановит убийцу, заставит одуматься. Медь тонкая, непрочная, но хоть какой-то шлем лучше никакого. Отверстия во лбу карпа, а не в рыбьих бельмах, как полагали многие, мешали свободе взгляда. Ничего, сойдет. Со времен прошлой жизни Мегеру знал. Зрение в бою всего лишь подспорье, одно из многих качеств бойца. Незабвенный Дон Карлос, мир его праху, носил очки в оправе из китового уса, что делало Дона Карлоса похожим на доктора с клестирной трубкой наготове. Но учебная рапира с пуговкой на конце выбивала пыль из нагрудника Дона Мигеля в любой момент, когда Дону Карлосу того хотелось. «Шлем», — размышлял Мегеру на бегу. «Каска с гребнем и загнутыми полями. Шпага из талецкой стали. Кинжал с гравировкой по клинку. Калет из бычьей кожи. Вместо этого тряпки маска клюка. Я не должен думать, что Бог несправедлив ко мне. Напротив, Божье милосердие безгранично. Иные мертвецы сражаются, одетые в саван, и гнилое мясо свисает с их костей. Мне достался крепкий парень, а главное, молодой. Тот я, который стоял на палубе меча Сантьяго, уже задыхался бы от бега. Колотье под ребрами свело бы меня с ума. Да еще колени, больные колени. Мне повезло. Хоть в чем-то мне повезло. Бамбуковая роща качалась вокруг него. Скоро, вот-вот. Сначала он споткнулся о тело. Мужчина лежал на краю рощи, нелепо подогнув ногу. Дальше, у хижины, спиной к Мегеру стоял убийца с мечом в руках. Путь ему преграждала женщина с деревянной лопатой. Лицо женщина утратила вместе с прошлой жизнью, но бешенство, коверкавшее черты Каонай, скорее змеиные, чем человеческие, ясно говорило о том, что убийца войдет в хижину, только переступив через женский труп. Вслед за настоятелем Мегеру звал безликих обитателей хижины первым и второй, но он знал о них больше монаха. Это они подобрали Мегеру вскоре после фукацу, постигшего Мигеля де ла Роса. Вернее, он сам выбрел к хижине. Полный ужаса, не знающий языка, вне себя от трагедии, выпавшей на его долю. И чи, и ни учили его разговаривать так, чтобы окружающие понимали Мегеру. Учили прятаться и кланяться, терпеть унижение и сносить побои. Делились едой и одеждой, лечили от лихорадки. Когда родился ребенок, Мегеру носил китара на руках. В случайных разговорах он услышал настоящие имена безликих, те, какие они носили до своей смерти. И сперва ничего не понял, потому что не разбирался в здешних реалиях. Но вскоре он догадался, а там и уверился. Да Фукацу и Чи был женщиной, а не мужчиной. Как они умерли и возродились, сменив пол на противоположный, Мегеру не знал. Среди безликих считалось безнравственным спрашивать о таком. Когда Мегеру принял решение стать слугой дознавателя, они не отговаривали его. Раньше он предполагал, что в прошлой жизни Ичи был простолюдинкой, а не самураем, возможно, знатным. В зимние ночи под холодной луной, видя, как женщина держит лопату, Мегеру убедился в собственной правоте. Петляя меж стволов бамбука, он видел, что убийца шагнул вперед. Кажется, его не интересовала хижина и плачущий ребенок внутри. «Лопата? О да», — читалось в позе убийцы. «Так даже лучше, гораздо лучше». «Я здесь! Дождись меня, Малпаридо!» Убийца обернулся через плечо. Служебная маска, жалкая клюка, решимость, огни в храме, вопль, превращенный маской в глухой рев, голоса послушников за рощей. Что бы то ни было, но убийца кинулся прочь и растворился в тенях. Мегеру его не преследовал. «Он оставил женщину у вас в храме?» «Нет, Секи-сан. Я уговаривал его сделать это, но он сказал, что боится за жизнь Ни. Убийца может вернуться, — сказал он. Я не стал спорить. Он оставил только ребенка. Я согласился взять дитя на попечение, и он ответил, что доверяет мне. Тело Ичи?» Слуга господина Рейдена унес тело. За ним последовала женщина. Не думаю, что она понимала, что делает. Она просто подчинялась его приказам. Сохрани она рассудок в полной мере, и мы бы не заставили ее покинуть ребенка. Когда это произошло? Я имею в виду, когда он унес тело? Ближе к рассвету. Так, чтобы быть у городских ворот, когда они откроются. Слуга господина Рейдена все делал верно. Стража не пустила бы его ночью в город, даже при наличии служебной маски. А уж с трупом на руках, в сопровождении безликой, похожей на неприкаянную душу. Вы пошли с ним? Я вышел раньше. Он ходит быстрее меня. Я рассчитывал оказаться у ворот к его появлению. Так и случилось. Мое свидетельство убедило стражу в необходимости пропустить нас. Он сразу пошел в управу? Или сначала к своему господину? Сразу в управу. Тело он отдал сборщикам трупов, которых мы встретили по пути, и строго-настрого приказал не сжигать покойника до особого распоряжения. Женщину отвел в барак, где живут кандидаты в слуги. Те дали обещание, что позаботятся о ней. Потом слуга господина Рейдена описал все случившееся у хижины в отдельном докладе, сдал его секретарю Акаде и только после этого отправился к своему господину. «Куда отправились вы, святой Исен?» «К вам, Секки-сан. Куда же еще?» Второе. Как презренный Каонай. Звук гонга в храме Вакаикуса разбудил меня. Вряд ли я расслышал гонг, скорее он мне приснился. Сквозь щели в ставнях сочился рассвет, серый, мутный. Камень-грелка давно остыл. Я продрог, но выбираться из-под одеяла не спешил. Тут хоть какое-то подобие тепла. А снаружи? Надо! Отбросив одеяло, я вскочил на ноги. Схватился в рукопашную с желанием вернуться обратно или немедленно натянуть на себя все, что есть теплого. Победил, хотя и с большим трудом. Взялся приседать и махать руками, пока мне не стало... Нет, не жарко, все равно холодно. Со всех ног рванул во двор. Отец с утра ледяной водой обливается, а я чем хуже. Двор был пуст, вот я бестолочь. Отец из ночного караула вернулся, лег спать до полудня. Гром и молния. Для кого я обливаться решил? Для отца или для себя? Раз решил, надо делать. Белые перья облаков над морем окрасились в густой розовый цвет. Казалось, в небе зацвела весенняя сакура, приглашая полюбоваться изысканным зрелищем о ханами. Утро занималось морозное, ясное. Ледяная вода обожгла хуже кипятка. Я едва не заорал, но вспомнил, что сильный захочет, сквозь скалу пройдет, и плеснул на себя еще. Стараясь не спешить, умылся. Стараясь не стучать зубами, почистил зубы. Щетку сделал новую, расщепив ножом ивовую веточку. А зубной порошок мы брали в аптеке. Корейский рецепт из тончайшего песка. Все. Теперь быстро-быстро растереться досуха, до красна, и сразу одеваться. Бегом. Осузу подала двойной завтрак, мне и Мегеру. Относить еду к Аонай я уже привык, хоть и стыдился до сих пор. А что делать, если больше некому? Хвала Будде! Осузу согласилась без возражений принимать помощь безликого. Дров нарубить, воды натаскать, рыбу почистить. Но подавать ему рис и овощи своими руками? В крайнем случае она оставляла еду в беседке или даже перед дверью сарая, где жил Мегеру. Заходить внутрь Осузу отказалась наотрез. Натолкнувшись на яростное сопротивление, несвойственное нашей кроткой служанке, я от нее отстал. Заспался сегодня мой Каанай. Обычно он раньше меня встает. Значит, будет есть остывшее. Не хватало еще собственный завтрак прерывать, чтобы накормить слугу. Где такое видано? Я уже доедаю, а он не объявился. Так эта Цоня вообще голодным останется. На службу пора. Дверь в сарай была приоткрыта. Я поставил поднос на приступку у входа. Мегеру. Тишина. Я сунулся внутрь. Лежанка аккуратно застелена. Мегеру. Вышел умыться, а я не заметил. У колодца безликий не обнаружился. Лохани и ведро стояли в точности так, как я их оставил. Мегеру! Сад, беседка, площадка для упражнений, дровяной навес. Мегеру! В доме недовольно заворчал разбуженный отец. Никуда ночью не выходи, понял? Да, господин. А по нужде? Не знаю, что за нужда погнала Мегеру со двора. Небось, большая нужда, если он пренебрег моим приказом. Вышел ночью в город, и его там убили, подсказал кто-то голосом господина Секки. Убили. Бросили на снегу и стих написали, что-то вроде «Ползет улитка, любуется склонами, куда спешить ей?» Я увидел этот стих будто наяву. Белый снег и желтые иероглифы, словно неведомый убийца, записывал их самым отвратительным образом. Если даже убийца оплошал и Мегеру всего лишь ранен, небось лежит в глухом закоулке, коченеет, истекая кровью. Кто ему поможет? Никто. Кому взбредет на ум помогать мерзкому Каанай? Никому. В маске, без маски, все равно. В лучшем случае сообщат в службу карпа и дракона. Если найдут труп, тоже сообщат. Старости сборщиков трупов мое послание передали еще вчера. Надо бежать в управу. Если что и узнаю, так только там. Торопясь, оскальзываясь на льду, намерзшем с ночи, едва не сшибая с ног прохожих, я больше глядел по сторонам, чем под ноги. Вдруг где-нибудь мелькнет фигура в грубом балахоне, подпоясанном веревкой с низко опущенным капюшоном. Блеснет из-под капюшона начищенная медь лупоглазой маски карпа. Вместо Мегеру я увидел сборщика трупов. У трупожогов нет отличительных знаков. Они выглядят, как все это, занимающиеся нечистым трудом, но этого я узнал. Допрашивал его насчет тела одного бродяги. У него еще напарник был, очень похожий, только в полтора раза больше. Как его? Мкио, Мтакио, какая разница? «Эй, ты, стой!» От моего окрика трупожог споткнулся и чуть не упал. «Простите, господин, это вы мне?» «Тебе, стой на месте!» «Стою, господин, на месте, господин!» От него, как и в прошлую нашу встречу, разило гарью. «Иди за мной!» «А стоять, господин, стоять уже не нужно! Шагай!» Мы мешали прохожим. На улице образовалась толчья. Многие ругались сквозь зубы. Это, конечно, не Каанай, но оказаться рядом со смердящим трупожогом или того хуже коснуться его, за день не отмоешься. Мы укрылись в первом же закоулке, который подвернулся на пути. «Сегодня с утра трупы были?» «Да, господин». «Сколько?» «Двое». «Среди них был Каанай?» «Да, господин». Я ощутил пустоту в животе и груди. Превратился в деревянную статую, полую изнутри. Словно со стороны я наблюдал, как статуя шевелит губами. «Где вы его нашли?» «Нам его передали, господин, у северных ворот». «Зачем?» «Велели забрать, но не сжигать до особого распоряжения». «Кто-нибудь уже сообщил об этом в службу карпа и дракона?» «Не знаю, господин». «Убирайся!» Не оглядываясь, я зашагал в сторону правительственного квартала. «Что же ты наделал, Мегеру? Куда тебя понесло? Говорил же тебе, сиди дома, не высовывайся!» Вот и ворота. Стражники глянули на меня, отвернулись. Никто не захотел шутки шутить или задавать вопросы. Снег укрыл улицу Иротаридори, спрятал под белым плащом яркие крыши. Спешить было некуда, но я ускорял шаг. Лишь на подходе к воротам управы я заставил себя шагать, как подобает самураю, идущему на службу. Ворота распахнулись. Навстречу вышел Каунай в маске карпа. «Господин!» — начал было он. «Я убью!» «Простите, господин, я виноват! Убью, негодяй!» Я бил его большой плетью, не разматывая. Рукоятью, по плечам, по спине, куда попало. «Арестуй меня сейчас, стража!» Я с радостью признался бы в чем угодно, хоть в покушении на сёгуна. Лишь бы мне дали врезать этому мерзавцу еще разок. «Ты живой, живой!» «Да, господин, простите!» Клубы пара таяли в морозном воздухе. Я сунул плеть за пояс. Я боялся заплакать на глазах у всех. «Я научился правильно подставляться», — вспомнились мне слова Мегеру, произнесенные им по дороге в Эда. «Еще надо закричать, как от боли, на колени упасть, голову руками закрыть. Благородным господам нравится. Обычно они больше не бьют, смеются, плюют и уходят. Мне захотелось избить его во второй раз. Где ты пропадал? Я... Зайди к писцам за жаровней, потом иди в мой кабинет. Там расскажешь». Он сделал все, как было велено. Принес жаровню, разжег, рассказал. Я слушал, и пустота уходила из меня, а тело утрачивало мертвую твердость дерева. «Ну да, согрелся у жаровни, вот и оттаял». «Ты уверен, что у него был меч?» «Уверен, господин, стальной и острый меч. Ты видел лицо убийцы? Смог бы его узнать?» «Нет, господин, он скрыл лицо под тряпкой». Мегеру засмеялся. «Под тряпкой, да, как презренный Каонай». Третье. «Где ваш слуга?» «Жди меня здесь». «Да, господин, никуда не уходи». «Я понял, господин». «Понял он. Вчера вечером мерзавец говорил то же самое. Маску не снимай». «Да, господин». «Маска из меди. С утра мороз стоит. Было бы лицо, отморозил бы». «Лица нет. Только какая для холода разница?» «У тебя есть тряпка? Под маску подложить». Мегеру встал на колени, прямо в снег. «Благодарю за заботу, господин. В управе мне выдали матерчатую маску. Такую же, только из хлопка. Еще в конце осени. Велели вклеить внутрь медной, я так и сделал. Мне не холодно, господин, вы слишком добры ко мне, я этого не достоин». Я огляделся. Белый день на дворе. В прямом смысле белый, аж в глазах блестит. Люди кругом. Не так, чтоб много, но есть люди, есть. Никто Мегеру на глазах у прохожих не тронет. По крайней мере, мечом рубить не станет. А если палкой разок огреет, так ему это только на пользу. Сын сенсея ждал у ворот усадьбы. «Прошу простить меня за задержку, Цуйоши-сан. Мой отец ждет вас, Рейден-сан. Он дал согласие на встречу». Судя по мрачному виду Цуйоши, согласие отца далось ему дорогой ценой. Но Исухиро-младший чувствовал себя в долгу передо мной, и это было меньшее, что он мог для меня сделать. Красться за даме не пришлось. Привратник открыл нам главные ворота и склонился в поклоне. Не задерживаясь, мы прошли в дом. Прежде чем мы разулись, служанка обмахнула метелкой из перьев нашу обувь, после чего слуга-мужчина принял у меня плети и ватный хаори. В доме было тепло. Цуйоши провел меня в знакомую комнату, ту, где хранились фамильные ценности семьи Исухиро, доспех и мечи. Сенсей сидел возле чайного столика. «Извините за беспокойство, Кэзуо-сан». «Не стоит извинений, Рейден-сан». Он прекрасно понял, что к нему пришел не ученик, а дознаватель. «Я рад принять вас в своем доме». Самый пристальный наблюдатель не обнаружил бы радости ни на лице, ни в голосе сенсея. Исухиро-старший был хмур, темен лицом. Волосы, обычно уложенные в старомодную прическу сакаяки, сегодня растрепались, как у бродячего ронина. Под красными от бессонницы глазами наливались синевой неприятного вида мешки. Впору заподозрить, что сенсей пил всю ночь, но запаха саке я не уловил. Я не отниму у вас много времени. Я никуда не тороплюсь. Садитесь, выпейте чаю». Цуйоши счел за благо оставить нас вдвоем. Мы сделали вид, что не заметили его исчезновения. «Благодарю за оказанную честь, Кэзуо-сан. Не хотелось бы вас обременять». «Вы нисколько меня не обремените». Опустившись на подушку, я смотрел, как Ясухира наливает мне чай. Когда-то я и мечтать о таком не мог. Изгиб руки, пар из чашки, журчание струи — все как минувшим летом, когда сенсей наливал чай моему отцу во время беседы. А все равно по-другому. Тогда это было ожившей картиной, а сейчас просто пьем чай. Настроение, да, скверное настроение. Не с таким идут по пути чая, уединяясь с гостем в чайном домике. Взяв предложенную чашку, я сделал глоток и с поклоном вернул на место. «Полагаю, ваш визит связан с делами службы». «Спасибо, Исухира. Он не стал разводить долгие разговоры. Вы совершенно правы, уважаемый Кэзуо-сан. Я восхищен вашей проницательностью. Чем я могу помочь службе Карпа и Дракона?» «Мы нуждаемся в вашей консультации». «Консультации?» Мне показалось, или лицо сенсея чуточку прояснилось. За последние дни, вернее, ночи, в городе были убиты несколько безликих. Разумеется, убийство Каонай не преступление. Нас эти случаи не заинтересовали бы. Не будь один из убитых кандидатом в слуги дознавателей. Убит он был острым оружием, не палкой и не камнем. Мы желали бы выяснить, каким оружием и как именно он был убит. Кэзуо-сан, вы известный мастер воинских искусств, поэтому я взял на себя смелость обратиться к вам за помощью в этом вопросе. Сенсей молчал, раздумывал. «Расскажите мне все», — наконец произнес он. «Все, что вам известно об этих убийствах и о нанесенных ранах». «Речь идет об одном конкретном убийстве», — счел нужным уточнить я. И пересказал Ясухире все, что мне было известно. Заканчивая рассказ, я впервые усомнился во всей этой затее. Когда я признался господину Секки, каким способом хочу прояснить сложившуюся ситуацию, старший дознаватель сказал, что в моей идее есть здравый смысл. Уверен, он просто не хотел меня обижать. Здравый смысл? Обстоятельства убийства я знал со слов Дасина Хизеши. Дасин знал их со слов цирюльника, цирюльник со слов трупожога. Как перевираются истории, гуляя от одного рассказчика к другому, я представлял лучше лучшего. «Это все?» «Это все, что мне известно». «У вас есть с собой маска?» «Что?» — не понял я. «По вашим словам, убитый защищался служебной маской. У вас есть с собой маска?» «К сожалению, нет». «Где ваш слуга?» «Ждет снаружи у ворот». «Я велю, чтобы его привели сюда». Я не поверил собственным ушам.